Глава 16. Фосфорицирующие рубиновые пятна, сложившиеся в маску смерти, придвинулись. Пасть раскрылась на три ужасающих лепестка, покрытых сотнями ярко светящихся клыков. Пространство заполнили скрежещущие и щелкающие звуки, от которых у меня мурашки побежали по телу. А из горящего нутра вырвались целые клубы пара, быстро залившего все пространство, лишая меня хоть какого-то ни было обзора. «Внимание! Вы попали в ауру праха, минус 1% к энергии жизни в секунду, на все время действия ауры». «Твою мать! Ты где там?» В ответ сзади раздалось лишь жалобное бление. «Ах да! Баран же застрял в трупе своего врага!» Я, не отрывая взгляда от того места, где только что маячила ужасающая голова, протянул руку назад, касаясь тела дохлого поглотителя, заставляя его растаять. Сзади раздалось удивленное блеяние и звук грохнувшегося тела. Я также, не поворачиваясь, опять протянул руку назад, нащупал там голову поднявшегося барана и развернул ее в нужную сторону. «В той стороне нехорошая бяка. Беги и забодай ее. И не церемонься там, мочи жестко, а то от этого тумана подохнем до конца отмеренного срока». Послав героя на бой, сам же я предпринял стратегическое отступление, туда, где в мутной темноте переминался с одной пухлой ноги на другую единственный оставшийся здесь источник света. «Не то чтобы я испугался. Не такой я человек», — попытался сам себя убедить я. «Но если этот туман действует и на кварта, то неважно, 100 у него хитпоинтов, 1000 или 10 миллионов. Теряя по 1% жизни, он окочурится меньше, чем за 2 минуты. И мне не только надо будет как-то отбиваться от монстра, но и лечить его оставшимися зельями». Не успел. Туманную темноту рассекли 3 серпа, горящих ярким рубиновым светом, врезаясь в мое тело и отшвыривая далеко назад. Когти, похожие на серпы, каждая с меня размером, должны были поделить меня на 4 неравных части. Но много раз спасавший меня и раньше воздушный щит принял на себя весь титанический урон, лопнув и оставив меня без защиты, но при этом живым и здоровым. Приземлившись на что-то мягкое, склизкое и светящееся, я, даже не поднимаясь на ноги, тут же поставил его вновь. Но теперь в течение часа мне им уже не воспользоваться. Еще раз он меня спасет, но что будет дальше? Если меня рассечет пополам, спасет ли меня умелка Дола, или урон будет таким большим, что его хитпоинтов не хватит, чтобы нас спасти? Лучше этого не узнавать, а значит, надо нападать самому. Скакивая на ноги, я разорвал лист с заклинанием обнаружения жизни. Есть хороший шанс, что из-за его действия сюда приползет еще 10 тварей. Но шанс, что я сдохну, так и не увидев больше противника, было еще больше. А так все сразу изменилось. Я снова увидел монстра, нависшего прямо надо мной, и силуэт Дола, который именно в этот момент, сложив крылья, нанес свой апперкот прямо в голову монстра, заставив того пошатнуться. Тот затряс башкой, будто нокаутированный боксер, но одна из его лап, будто живя своей жизнью, ударила по барану, отшвыривая моего гнедого в самый конец пещеры, сняв с него при этом приличных 10% хитпоинтов. Но это терпимо. Плохо только то, что его на некоторое время вывели из боя, и пока мне придется действовать самому. Пока он приходит в себя, надо действовать. Первым делом подсветим сцену, а то что-то темновато. Подземный огонь разорвал мертвую плоть, взметая пламя на 10 метров, жадно облизывая пузо и ноги гиганта. Тот взвыл, поворачивая свою мерзкую морду в мою сторону, и тут же поперхнулся своим воем, так как одновременно с огнем с моих рук сорвался диск, круша внутренности монстра. 2-секундный перерыв, и туда же понеслось 2 гарпуна. Монстр успел захлопнуть пасть, но это не слишком ему помогло. Одно из них отскочило от защитного поля, но второй проломил его и броню, заставив его поддаться назад, полностью утонув в бьющем из-под земли пламени. Хорошо, а то он слишком близок к нашему подопечному. Ледяной буран — это то, что нужно в данный момент. Зародившись около моей груди, он взревел раненым медведем и с двойной силой и скоростью понесся вперед, сметая на своем пути туман, насыщая воздух тоннами бритвенно-острых ледяных осколков, настоящим тараном ударяя в грудь чудовища, отволакивая его назад и еще сильнее раздувая подземный огонь. Я понял, мои удары очень чувствительные даже для этого огромного монстра, но, к сожалению, из-за разницы в уровнях, не видел ни его названия, ни количества его остающихся хитпоинтов. Поэтому продолжал и продолжал бить, хотя угасающим волшебным зрением видел, что в нашу сторону пробивается еще десяток поглотителей. И если до их появления я не успею добить этого урода, то нам придется тяжело. «Ме-е-е!» Сзади, пошатываясь, выполз Дол, глядя на меня косоватым взглядом. Еще два гарпуна и... «Ты вовремя, страшила! Отвлеки его на 10 секунд, или нам хана!» Волшебное зрение почти погасло. Но я отчетливо видел, еще немного, и десятки тварей будут здесь. У Дола его суперудар еще не откатился. Но пусть хоть перед носом местного босса полетает, отвлечет его на себя. А уж я не подведу. Одним глотком, опорожнив бутылку с зельем левитации, приподнялся над постоянно вздрагивающим полом. И тут же, начиная каст, испепеление. 10 секунд. Дол неуверенно разбегается и встает на крыло, двумя взмахами астральных крыльев, поднимая себя к самому своду, пикируя оттуда на загнанного в самый угол пещеры босса. 9 секунд. Купающийся в потоках подземного огня монстр швырнул свое тело вперед, одним рывком преодолевая половину разделяющего нас расстояния, взмахивая своими лапами, увенчанными ужасающими когтями. 8 секунд. Дол сложил крылья, подныривая под них, и снова расправил, нанося чудовищу сокрушительный удар лбом снизу вверх по отвисшей челюсти. Вот только всесокрушающий удар еще не откатился, и монстр легко увернулся, контратакуя, будто собака на лету, хватающая пролетевшую мимо муху, и начиная с удовольствием жевать мой летающий шашлык. 7 секунд. Челюсти монстра еще ходили из стороны в сторону, пытаясь прожевать закуску, упакованную в жесткий мифриловый кокон. А сам он уже снова рванулся вперед прямо ко мне. Твою ж мать! Это конец. Мне не успеть. Вот до него 20 метров, а через миг уже 10. Морда, будто в каком-то фильме ужасов, предстала передо мной во всем своем ужасном и отвратительном совершенстве. 6 секунд. Пространство над головой монстра пронзила черная молния, долбанув того по макушке, на краткое мгновение останавливая его последний смертельный рывок. А затем темнота вокруг породила сгусток абсолютной черноты, рухнувший на голову монстра, всаживая в нее 2 клинка, каждая из хорошей двуручника размером. Я так удивился, что чуть было не сбился с каста, удержавшись от этого только могучим усилием воли. 5 секунд. Сгусток тьмы, освещенный лишь слабым светом от тела кварта, выпрямился, превращаясь в человеческую фигуру. Та налегла на рукояти своих клинков, будто на рычаги, разводя их в стороны. И как это неудивительно, у него получилось. Множество раз пострадавшая от моих заклинаний голова монстра треснула, показывая нам свое не шибко богатое внутреннее содержание. 4 секунды. И так дырявое, будто дуршлаг, помещение начало вспухать новыми горбами, тут же лопающимися и выпускающими наружу смертоносные клешни поглотителей плоти. А босс схватился многочисленными лапами за голову, то ли пытаясь не дать ей развалиться до конца, то ли пытаясь схватить мелкого, назойливого, но при этом очень опасного человечка, однако, к счастью, промахиваясь. 3 секунды. Тела поглотителей полезли со всех сторон, будто уродливый фарш из гигантской мясорубки, вползая, ввинчиваясь, влезая к нам в кости, будто кто-то их сюда звал, а человеческая фигурка, ловко избежав неприятной встречи с лапами босса, прыгнула спиной назад и, совершив тройной кувырок, приземлилась рядом со мной, припав на одно колено. Чёртов выпендрёжник! Никак не избавиться от своей привычки красоваться перед публикой. «Здорово, бро! Соскучился по мне!» 2 секунды. Я хотел сказать «Привет, Рез!», но вместо этого продолжил кастовать заклинания, тихо радуясь такому неожиданному появлению. Сейчас он появился как нельзя в самое подходящее время. Местный босс, конечно, со мной не согласился, рванув вперед, стараясь не расплескать по пути содержимое своей головы, давя своим сегментированным телом неразвеянные трупы и неудачно вылезших перед ним поглотителей, протягивая к резаку свои лапы. Те поглотители, которым повезло больше, тоже ринулись вперед, вонзая свои жвалы в мягкое тело кварта и на всех парах несясь к нам. Одна секунда. На последних метрах босс скинул вверх свое тело, всем весом обрушиваясь на резака. Тот был уже на ногах и встретил выпад скрещенными, странно удлинившимися клинками. Лапа босса обрушилась на них и отлетела в сторону, заливая все вокруг своей рыжей кровью. Босс обиженно взревел, окатывая резака потоком кровавой слюны, а также дожеванным бараном, снося их куда-то вне поля моего зрения, после чего повернул свою разрубленную голову ко мне. Я был спокоен. Он не успеет. Один из поглотителей уже в метре от меня, второй навис прямо над головой, распахнув свою похожую на туннель пасть, кажется, до самого желудка, усеянную острейшими зубами. Вот только мне их плохо видно. Вокруг моего тела сновали тысячи жгучих искорок, закрывающих своим яростным блеском мне весь обзор. Ноль. Все мое тело, каждая его клеточка превратилась в бурлящее пламя. Я и был пламенем живым и всеуничтожающим. Она ударила во все стороны, превращая ближайших ко мне монстров в пепел и искры, тут же снесенные разошедшись я во все стороны ударной волной. Я ослеп. И при этом обрел миллионы глаз, будто каждая частичка пламени стала моим всевидящим оком. Они понеслись вперед, показывая, как застывшие во времени поглотители, пропуская этап поджаривания, сразу превращались в хрупкие статуэтки из пепла, взрывающихся от накатывающей на них взрывной волны. Горящая яркими алыми пятнами морда босса посерела, покрывшись пеплом, и лишилась всех выступающих частей, превратившихся в фонтаны ярких искр. А затем его тело подхватило порывом бушующего огня, сминая его, уволакивая, впрессовывая в самый дальний уголок окружающей нас пустоты. Поздравляем! Поглотитель плоти уничтожен. Уровень 300. 13. Получен новый уровень. 251. Внимание! Член вашего клана Резак погиб. Твою уж! Нехорошо как-то получилось. Он выскочил непонятно откуда, как черт из табакерки, всех спас, а я его загасил. Я открыл глаза, меланхолично посмотрел, как с ресниц осыпается густой пепел. Поморгал, поднялся с колен, стряхнул с лица золу и пепел, посмотрел вокруг. Ничего. Ни новых трупов, ни старых. Все превратилось в пепел. Лишь почерневшие дымящиеся стены и капающий с них горящий жир. Плохо дело. Заклинание, конечно, грандиозное, но если оно так радикально уничтожает весь получаемый с монстров лут, то слишком часто им не повоюешь. Твои же соклановцы тебя загрызут своими мелкими острыми зубками, если их слишком часто оставлять без добычи. Я развернулся назад и чертыхнулся. Когда у меня еще было миллион глаз, я увидел, как грызущий квартопоглотитель превратился в ничто. Но за ту краткую секунду он успел понаделать дел. Склизкое тело все было располосовано длинными рваными бороздами, а в одном месте на жирном теле не хватало приличного куска, выдранного с корнем, ужасными жвалами поглотителя. Рана сочилась белесой жижей. Кварт от боли весь извивался, но хоть был жив, и открываемый им путь не схлопнулся и продолжал расти. 20 секунд, и можно будет убираться отсюда. Я, шаркая почему-то в раз потяжелевшими ногами, направился к нему, только тут, заметив около его тела тело Дола, который лежал рядом, еле дыша, тяжело вздымая боками. Чёрт, твою мать! И у того, и другого хитпоинтов чуть больше 10%. 15 максимум. Убийственная аура никуда не делась, а значит, они не доживут до того времени, когда портал откроется. Я слепо зашарил по поясу, пока не понял, что у меня остался всего один флакон с эликсиром жизни, и что все остальные я за эти 5 минут споил долбанной гусеницы. Пока я тупо пялился на последний флакон, Дол поднялся на дрожащие ноги, шагнув ко мне. «Дол, прости». Питомец, даже не глянув на меня, обошел стороной, зашагав в темноту. Я, почувствовав себя последней сволочью, Со злостью чуть ли не вбил этот пузырёк в жадно распахнутую пасть Кварта, поднимая его здоровье процентов на 5. Этого должно хватить. Счётчик отмеряет последние секунды. Рубиновое портальное окно выросло до такого размера, что даже эта туша пролезет. 5 секунд. Сзади раздался хлопок раскинувшихся крыльев и хруст трещащего хитина. Я захрустел зубами и, сжав кулаки, обернулся на хруст. «Ты, уродец, мне уже надоел! Тебе мало было? Хочешь ещё добавки?» 4 секунды. Темнота шевельнулась, преобразуясь в нечто. Ужасного босса уже не существовало, а 3 челюстей осталась 1, болтающаяся на паре связок. Хитин настолько истощился и растрескался, что всё лишённое конечности тела, ползущее к нам рывками по-змеиному, было полностью покрыто пеплом, перемешанным с жижей, вытекающей изнутри его тела. 3 секунды. Башка, лишённая глаз, всё же повернулась в нашу сторону, с трудом приподнимаясь над полом. 2 секунды. Поднявшийся под самый свод дол, сложил крылья, рухнув вниз, в последний миг активируя всесокрушающий удар. Голова монстра взорвалась, будто разом лишаясь сдерживающей оболочки, растекаясь по полу непонятными сгустками. «Внимание! Ваш питомец погиб. Поздравляем! Вы уничтожили босса местности. Уничтожитель. Уровень 420. Получен уровень 253. Это достижение уникального ранга. Награда за достижение. Энергия жизни плюс 5. Награда на выбор. Первое. Заклинание ментальной магии уникального ранга «Повелитель». Второе. Заклинание магии земли уникального ранга «Удар камнем». Третье. Заклинание магии воздуха уникального ранга «Смерч». Награда за достижение вашего питомца. Первое. Навык уникального ранга «Удар копытом». Второе. Навык уникального ранга «Стальной укус». Третье. Навык уникального ранга «Хамелеон». 1 секунда. Я глянул на растекшегося смрадной лужей босса, представил, сколько в его туше сокровищ, затем глянул на Кварта, чья жизнь уже висела на волоске. «Тьфу ты! Хрен с тобой! Ещё в потрохах твоих ковыряться!» Уперся плечом в слизистый зад Кварта. «Время!» По рубиновому окну побежали молнии, брызгающие изумрудными искрами. Они быстро запятнали экран своими брызгами, которые моментально расплылись, перекрашивая окно в ярко-зелёный цвет. «Погнали, жирный!» Я ещё сильнее уперся плечом в тушу и чуть не свалился. Настолько легко огромное тело поддалось моему нажиму. Впрочем, оно так и продолжало висеть в воздухе, так что это и не странно. Но я всё же уперся, чуть ли не бегом вталкивая его в окно, вылетая следом сам. Бах! Я остановился чуть ли не оглушённый, ошарашенный переменами. «Нет. Ничего негативного не произошло. Наоборот. Господи, я даже не представлял, насколько сладким может быть обычный воздух». Первый вдох был просто шоком, заставившим меня замереть на месте, прислушиваясь к своим ощущениям, а затем вздохнул ещё раз. «О, боже, как я, оказывается, люблю дышать!» Не занимался этим нормально несколько часов и очень соскучился. Затем я увидел окружающий меня мир и опять забыл, как дышать. После того смрадного, практически неосвещённого места, откуда мы прибыли, здесь было довольно светло, хотя здесь была ночь, что ещё более странно, так как, несмотря на то, что мне казалось, что мы начали спускаться в прорубленную нашими рудокопами шахту месяц назад, на самом деле прошло всего несколько часов, и там, откуда мы убыли, сейчас был полдень. Здесь, скорее всего, была полночь, и при этом света было предостаточно. Начнём с того, что небо здесь было настолько звёздным, будто бы находилось где-то в центре галактики, настолько густо они были рассыпаны по небу, складываясь в самые причудливые созвездия. Ну и кроме этого, здесь было кому светить. 2 луны, одна из которых наша старая знакомая кровавая луна, кажется, приблизилась к нам втрое ближе от обычного, занимая приличную часть небосклона, освещая Землю холодными и кровавыми отблесками. Хотя Землю ли? Я обернулся кругом, придя к выводу, что первое впечатление меня не обмануло. Ещё неделю назад, летая на космолётах в глобальных рейнджерах, я пару раз посещал пояса астероидов, и теперь создавалось полное впечатление, что я нахожусь на одном из них. Булыжник у меня под ногами хоть и был приличных размеров, но никак не тянул на планету. Да даже на приличный астероид. И то не тянул. Еще множество таких же кружилось вокруг нас, черных булыжников, сплошь усыпанных светящимися кристаллами, настолько широкого спектра оттенков, что, кажется, человеческого зрения не хватало определить их все. Они тоже давали достаточно света, чтобы превратить ночь в день, одновременно с этим выявляя на невзрачной шкуре моего подопечного целые гирлянды фосфорицирующих пятен, складывающихся то ли в непонятные письмена, то ли в рисунки, то ли в ряды иероглифов. Глаза же его начали светиться так, будто в них вставили по мощному фонарю. «Внимание! Вы спасли жизнь юного кварта. С этого момента он становится вашим клановым питомцем раритетного ранга. Напоминаем, что через 4 дня, если вы не станете обладателем замка любого уровня, то ваш клан распадется, и кварт перестанет вам подчиняться. Вы можете выбрать имя для вашего питомца. Внимание! Вы первым попали в локацию закрытых миров. Это достижение раритетного ранга. Все навыки и умения плюс 2. Награда на выбор. Первое. Заклинание ментальной магии раритетного ранга «Повелитель». Второе. Заклинание магии земли раритетного ранга «Удар камнем». Третье. Заклинание магии воздуха раритетного ранга «Смерч». Внимание! До 400 уровня данная локация закрыта для игроков. Вы будете перемещены в свою изначальную локацию. 5, 4, 3. Я присел, поднимая с каменной поверхности обломок полупрозрачного кристалла, горящего ярко-лимонным светом, когда меня поглотил свет перехода, и странный мир исчез, сменившись до боли знакомым и родным пейзажем. «Ах ты ж, Опт! Демоны! Демоны!» Я обернулся на знакомый голос и произнес: «Спокойно, дед, спокойно, это я». «А-а-а, говорящий демон!» Я недоуменно посмотрел на свои руки, на тело, полностью покрытое засохшей кровью, дерьмом и еще черт знает чем, и сказал в этот раз уже тверже: «Спокойно, я сказал. Это я, броневой. Ну, испачкался чуток. Чего так сразу орать? Баньку бы предложил вместо того». Не успел договорить, как меня прервало очередное сообщение. «Внимание! Ваш клановый питомец попал под воздействие прямых солнечных лучей и теряет единицы энергии жизни. Помогите ему воссоздать защитную оболочку или переместить его в подходящее его образу жизни место». «Чего, твою мать? Ты что, вампир какой-то? Какого хрена ты от солнца умирать собрался? Твою мать, у тебя и так 3% жизни всего. Что за херня?» Пройдя сквозь все, потерять этого уродца из-за того, что ему солнцем башку напекло, что делать-то? Бежать к травнице за зельями лечения? Так они тут у нее по 25 поинтов отлечивают. Это вагонами их в него заливать надо. Нет, первым делом надо загнать его в тень. «Давай, дурень, побежали!» Я упер плечо в тело кварта, толкая его в тень под деревом. Правда, то за время нашего отсутствия как-то зачахло, посерело, а листья завяли, потеряв половину своей густоты. Но все равно это хоть какая-то тень. «Это ты, что ли, броневой? А чего это ты барана своего бросил? Теперь со срамными своими делишками гусеницам пристаешь?» «Дед, ты задолбался своими тупыми шуточками. Лучше помоги. Ведро какое-нибудь принеси или хотя бы миску. Надо этого бедолагу водичкой облить. Они у себя дома водой окруженные живут». «Так вода-то цветая. Не боишься, что твоего демона сожжет?» «Да не демон это, не демон. Как ты не поймешь? Гусеница это летающая. Помогай давай». Я начал черпать святую воду из чаши горстями, поливая ею начавшую трескаться нежную кожу питомца. Затем треснул себя по лбу, обозвал идиотом и полез на аукцион. Во время прохождения данжа так отвык от того, что им можно пользоваться, что совсем про него забыл. Выхватил из воздуха целую упаковку лучших эликсиров, заскрипел зубами, поняв, что на ровном месте только что лишился 5000 золотых. Плюнул на это, вливая в жадно распахнутые пасти один эликсир за другим. Почти закончившаяся полоса жизни дрогнула и начала увеличиваться. «Фуф!» Я вытер со лба трудовой пот. «Теперь все будет хорошо». «Фу!» Подошедший Фрол принюхался ко мне и сморщился. Теперь я понял, почему от тебя даже баран ушел. Тебе помыться бы, что ли?»